поднимая остатки пепла, ты видишь себя навстречу теплому ветру. Закрываешь глаза и бежишь в темноте, ты боишься его, он идет к тебе. Ты видишь себя.